Глава 13. Отмечать запись мы отправились в кофейню. Кофемашина здесь американская, а зерна, понятное дело, из Африки, сорта элитные. А других в СССР не завозят, потому что наши люди достойны только лучшего. В зале привычно пусто, но через полтора часа закончится рабочий день, и сюда набегут швеи из фабрики игрушек. Им кофейня особенно полюбилась. А эффект ко времени отбоя успеет выветриться, позволив спокойно уснуть перед новым рабочим днем. Я сидел на мягком диване, зауставленном на металлические ножки столиком. Справа от меня у окошка с видом на двор детского садика, где сейчас катаются с горок ребятишки Виталина. Напротив мистер Уилсон и сидящий у прохода дядя Семен. Через проход Джон и Аманна, друг напротив друга, и совсем не обращают на нас внимания. «Ты правда хочешь поехать со мной?» — мастерски сымитировал удивление Аманна. Леннон взял ее за руку и безапелляционно заявил. «Я хочу прокатиться с тобой на оленях под северным сиянием». «Как романтично!» — поморщившись, шепнул посол. «Поедете в тундру, мистер Уилсон?» — хохотнул я. «Увы, я и так сильно задержался на этом конце материка», — развел он руками. «Боюсь, повлиять на решение Джона не получится. Придется запросить ему нормальное сопровождение и, как у вас говорят, содействие на местах». «О содействии не беспокойтесь, мистер Уилсон. Аманна у нас звезда мирового масштаба, и мы ни в коем случае не допустим, чтобы с ней что-то случилось. Позаботимся и о Джоне», — утешил я его. Посол отправился к расположенному на стене около стойки бариста телефону. «Джон, там очень темно и холодно», — попыталась отговорить Леннона девушка. «Нет водопровода, туалета и электричества». «Мне все равно», — горячо заверил ее Джон. «Эх, любовь», — умилился я. «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним», — тихонько пропела Вилочка. «И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю», — подхватил я. «Хей-хей!» — бодро вклинился вернувшийся мистер Уилсон. «Прошу меня простить», — он снял с вешалки пальто и начал одеваться. «Вынужден отбыть в Москву ближайшим рейсом, вручая мистера Леннона вашим заботливым рукам. До свидания». «До свидания, мистер Уилсон». Поднявшись на ноги, я пожал протянутую руку. «Было весело». «Было», — подтвердил он, пожимая руки остальным. «Мистер Леннон, желаю вам не замерзнуть до смерти в тундре». «Ага», — вынырнув из карих глаз Аманны, Джон удивленно посмотрел на руку посла. «А, да, пожал. Всего доброго, мистер Уилсон. Надеюсь, мы больше не увидимся». «Я тоже на это надеюсь», — не остался в долгу посол. «Мисс Заякина, мое почтение». И мистер Уилсон нас покинул. Немного жаль. Чисто по-человечески он мне нравится, хоть и вражина. Спустя еще пяток минут разговоров Аманна успешно уговорилась взять Джона с собой. Мы допили кофе, и я поднялся на ноги. Идем на телеконцерт. Звездочка поехала с нами в Рафике, и по пути Леннон по ее настоянию записал список необходимого в поездке барахла, включая подарки. Никакой огненной воды. Отец Аманны решительно ее противник. Пропустив Джона с девушкой вперед в студию, я подкатил к Виталине. «Он же психонавт, значит, срочно нужно организовывать аутентичного шамана, способного напоить Леннона отваром наших родных мухоморов и очень аккуратно обработать в нужную нам сторону». Вилочка иронично на меня посмотрела с видом: «А то без тебя никто не догадался». «Ну и хорошо», — не обиделся я, и мы вошли в фойе, где усилились Олей. Сдав куртки следом за Аманной и Ленноном и проводив взглядом отправившегося звонить, куда следует дядю Семена, мы прошли в уже набитый массовкой зрительный зал, где за автографы Джона и Звездочки купили возможность смотреть шоу из первого ряда. Я дал отмашку режиссеру, тот скомандовал мотор, и под энергичную отбивку на сцену выкатились музыканты. Фронтмен, монах, надел на себя балалайку и подошел к микрофону, толкнув подводку с характерным фольклорным выговором. «Здравствуй, люд честной!» Мы ответили аплодисментами. «Ох, долгохонько и в лесу я жил, даже с медведем дружбу завел. Поздоровайся с народом-то, Мишка!» Медведь помахал нам лапой. «А вот это Никодим», — указал монах на клавишника. «Шарманщик наш, таланту невероятного, в городе музицировать учился, а в барабан стучать будет Ваня», — указал на ударника. «Долго на катках да ведрах ремесло учился, всех птиц лесных распугал». Тот изобразил бодрую короткую дробь, похлопали. «Ну, а я, стало быть, Феофан», — погладил фронтмен окладистую бороду. «Сидели как-то мы в избушке моей, на балалайке играли и придумали жанр новый, музыкальный. Драм называется. Слово непривычное, небывалое, с иноземного как барабан переводится, что, стало быть, сущность передает. Музыка плясовая, но с умом. Быстрая, но мелодичная. Материалистическая, но богу угодная. А когда мы первый раз сыграть попробовали, так вся изба ходуном ходила. Покажу». И лихо затренькал на балалайке. Постепенно подключились остальные, погрузив зал в прыжки и танцы, тон которым со сцены задавал медведь. Нейромонах Феофан. Изба ходит ходуном. «Вот как-то так наш драм и звучит. Когда музыка и последующие аплодисменты стихли, важно, — пояснил Феофан. — Придумали, значит, и призадумались. Такую музыку лисам да зайцам играть, конечно, благостно, но смысла нету. Нету в зверях греха, ну и разума тоже нету. Собрали в узелок сухарей, да в город пошли. Люд честной, люд советский искать. И пришли сюда к вам». Народ поощрил аплодисментами. «Чтобы Русь славить, да драм!» — зычно огласил фронтмен и снова активировал балалайку. «В полях широких, что покрыты зеленью!» Хороший материал получился. Зал колбасится как надо, а на монтаже я обязательно вклею трясущего патлами, неплохо прокачавшегося от эклектики на фольклорную тему Леннона. Хронометраж у нас 1,5 часа, и за это время все от физической нагрузки вымокли, как мыши. Даже думать не хочу, каково бедолаге-медведю. Мы, конечно, старались обеспечить как можно более комфортные условия, но кондиционер, как в костюм робокопа, медведю не встроишь. «И напоследок кое-что скажу», — с оправданной легкой одышкой фронтмен погладил бороду. «Советская власть, она справедливей царской, а значит, Богу угодно, и в основе нее стремление человека к добру. А добро, товарищи, оно всегда побеждает». Мне Леннону переводить не приходится. Эту функцию подмела под себя Аманна. Музыканты отыграли последнюю песню. Нейромонах Феофан «Великие силы добра». И мы вместе с усталым, а потому не обращающим на нас внимания народом, покинули студию. Вдохнув ледяной воздух, Леннон совершенно по-русски ухнул и похвалил проект. «Вот это да!» «Сережка и не так еще может», — продемонстрировала лояльность Оля, помахала ручкой подъехавшему москвичу, за рулем которого сидела ее мама, попрощалась с нами и уехала. «Ты завтра с Аманной в тундру, так?» — запросил я у Джона официальное подтверждение. «Если ты не против», — улыбнулся ей Леннон. «В санях для тебя найдется место», — улыбнулась она в ответ. «Час на отдых, час вам на шопинг, 20 минут на то и сё», — посмотрев на часы, прикинул я. «Через 2 часа 20 минут приглашаю тебя вон туда», — указал на нужный павильон. поиграть, а то вдруг тебя съедят волки, а я потом буду жалеть до конца жизни». Застенчиво шаркнул ножкой. Гоготнув, Джон хлопнул меня по плечу. «Я приду!» И Амаанна повела его к чайке. «Совет да любовь!» — тихонько пожелал я им вслед. «Не сглазь!» — хохотнула Вилка. «Домой?» «Домой!» — согласно кивнул я, и мы забрались в обезлюдевший рафик. Как-то грустно даже.